всегда выглядит чуть-чуть жалкой, как Снегурочка в общей очереди за бутербродами. А, понимаю, почему они опаздывают на свидание. Моя дама пришла вовремя и держалась так, будто прохожие вокруг были в крайнем случае статистами. «Вот это директор!» — ахнул Феликс. Он вышел и галантно уступил Светлане место впереди, а сам пересел назад к Лике. По дороге я всех перезнакомил и рассказал о результатах встречи на маяке. Света хмыкнула. «В понедельник подъезжай ко мне в школу. Я дам тебе портрет Латынина. Хочешь в фас, хочешь в профиль. Для стенгазета их много приготовлено. А если очень попросишь, то дам такой же, какой дала товарищу из уголовного розыска. От них еще в среду приходили». «Ох, язва!» «Но опять прав получается Сухов. Сыщик из меня никудышный. 5 дней ищу человека, а даже не сообразил разжиться его портретом». «Спасибо», — сказал я кротко. «Обязательно заеду». Ресторан Дома журналиста хорош тем, что в субботу здесь меньше народу, чем даже в будние дни. Метрдотель с царственным величием припроводила нас к столику в дальнем полутемном углу. «Дамы, конечно, желают сидеть лицом к залу», — заметил Феликс, отодвигая стул Лике. «Себя показать, на людей посмотреть». «Поразительное знание женской натуры», — сказала на это Лика, но села там, где ей было предложено. Подошла Ляля принять у нас заказ. «Что-то давно вас не было видно», — сказала она. «Ни денег, ни времени», — ответил я. «Ну что, впрочем, одно и то же», — заключил Феликс. «А что, музыки здесь нет?» — спросила Лика, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Слава Богу!» — скорчился, как от зубной боли, Феликс. «А если хочешь потанцевать со своими сверстниками, пожалуйста, на дискотеку». «Нашел, чем укорить женщину, юным возрастом», — насмешливо сказала Лика. «И потом, почему так презрительно о дискотеках? Я слышала, и некоторые директора школ не брезгуют посещать». «Ты, как всегда, все перепутала», — назидательно ответил Феликс. «В данном случае субъект воспитания», — он кивнул в сторону Светланы, — «и объект», — кивок в сторону Лики. «Ну вот», — сказала Лика, — «теперь ты обидел Светлану Николаевну». «Они все время так пикируются», — с улыбкой спросила меня Светлана. «Нет, только во внеслужебное время», — ответил я. Страница 105-я. Принесли закуски, и беседа на время прекратилась. «Неужели здесь сплошь одни журналисты?» — спросила Лика, закуривая сигарету и разглядывая людей за соседними столиками. «Ну, в принципе, вход строго по пропускам», — ответил Феликс. «Но иногда у меня возникает ощущение, что по пропускам ходят только журналисты. Все остальные — без». «У вас здесь, вероятно, должно быть много знакомых», — сказала Светлана. «Да», — протянул рассеянно Феликс, глядя куда-то в сторону входа. «Вот эта девушка мне кажется знакома». «Какая?» — с живостью спросила Лика. «Вот та? Роскошная брюнетка? Мужик при ней тоже ничего». После таких анонсов я просто не мог не обернуться. С тем же медлительным величием царского слона метрдотель вела между столиками пару. Высокого красавца лет 40 в кожаном пиджаке. И мою жену Нину. Мы встретились взглядами. Я подумал, хорошо бы она сделала вид, что мы незнакомы. Но не тут-то было. Пока метрдотель указывала им места, за 2 столика от нас, пока приносила меню, пока красавец отодвигал стул,